«Ну», — сказал Сашка, и мы решительно шагнули вниз. За озером уверенность Сашки как-то исчезла. Когда смотрели сверху, все принадлежало нам. А тут мы затоптались в нерешительности. Под ногами была песчаная земля, заросшая травой. Для промывки песка нужна была вода. Пришлось держаться около старицы. Ну и здесь, где копать? Тогда Саша взял камень и бросил его через плечо. Камень упал около боярки. «Копай!» — приказал он, и мы начали копать. Дойдя до песка и гальки, мы взяли пробу. На дне тазика что-то блеснуло. После этого до заката солнца я таскал воду и ведро за ведром опрокидывал на лоток с песком. Весь день ждал я момента, когда золото из области фантазии перейдет в наш реальный мир. И этот момент наступил. Промыв лоток, Саша-комиссар дрожащими руками достал флакончик с ртутью. Из флакончика на голубое поле выкатился бойкий шарик, красивый не менее чем золото. Дробясь и снова сливаясь в более крупные шарики, он забегал по сукну, вбирал в себя и растворял те блестки, что осели между ворсинками. Когда шарики набегались по сукну и снова собрались в один, Саша сжег его на огне. На его месте осталась золотинка, чуть побольше спичечной головки. Солнце уже закатилось, а золотинка все еще блестела. С грустью я смотрел на большой ворох песка и на нее. Было что-то несуразное в их соотношениях. Между тем Саша радовался. Поработал я с ним не больше недели и понял, не видать мне модной борчатки со сборками на спине. Такое название шубы, видимо, произошло как раз от сборчатки, но в разговорной речи первая буква усеклась. А как я, принесший в жертву свое полупальто, мечтал о ней? Разочарованию моему не было предела. Страх наступающей кары стал вызывать во мне чувство презрения к нашим вечерним итогам, к морщинистым пупырышкам, похожим на желтых букашек. Пожалуй, с тех пор я совершенно равнодушен к золотым вещам. Но все же, когда я потом писал «Золотую жилу», во мне, видимо, подспудно сработала и память об этом эпизоде. Не далась мне и карьера финансиста. Председатель колхоза Порягин попросил меня побыть кассиром. Тогда это было просто. Никто не спрашивал, сколько мне лет. В 14 лет я был уже членом правления колхоза. Кассиром? Да пожалуйста. Помню, продавали колхозных лошадей. Собралось денег 1020 трудовыми замызганными рублями. Пол мешка денег. Куда с ними? Никакого сейфа не было. Взял на горб, притащил в дом, который, кстати, никогда не закрывался, и швырнул под кровать. Подметая пол, мама наткнулась на этот мешок. Развязала, заглянула, ахнула. «Откуда это?» «Колхозное». Веник тут же загулял на мне. С этим веником она примчалась в правление. Надо представить, что было там, если запыхавшийся председатель подкатил к дому, забрал меня и мешок для передачи его уже другому кассиру. И этот факт имел то последствие, что никогда потом я не брался за финансовые дела и избегал всего, что было связано с чужими деньгами. Тот год был уже богатым. Колхозники получили по 9 килограммов пшеницы на трудодень. У нас в горнице был устроен большой закром, наполненный пшеницей. В ней я прятал от любопытных братишек свои стихи. Иногда они их обнаруживали и издевались надо мной, что делало меня еще больше замкнутым, не только с ними, но и с мамой. Но и стихи я читал маме редко, потому что были они про любовь, а я по-детски думал, что мамы вообще в любви ничего не понимают, и уж тем более в стихах. Помню, в новосибирской квартире старшей сестры, где мы долго жили, был закуток, нечто вроде ванной, где ванны, однако, не было, а стояла деревянная бочка. В ней хранился мой литературный архив. Ко времени отъезда в литературный институт имени Горького она была полной. Однажды по приезде домой мама подвела меня к этой бочке. «Тут у тебя бумаги какие-то. Может, что не нужно, так отбери на растопку». Бочка была большая. Запустил в нее руку, взял первое попавшееся. Посмотрел, ощутил какое-то смущение. Разбираться в хаосе бумаг не захотелось. Видимо, сказалось и высокомерие столичного студента к тому, что делал раньше. Сказал: «Да бери все, только вот где будут короткие строчки, это значит стихи, ты их оставляй». Мама даже обиделась. «Ну разве я не понимаю, где стихи, я же вижу». Годом раньше, в такую же минуту стыдливости, я сжег две общие тетради, сшитые вместе, по всем клеточным линиям, с двух сторон исписанные стихами. Там было не менее 200 стихотворений. До этого в Литобъединении меня уговорили почитать свои стихи. Готовясь к чтению, я и взялся перечитывать эту пухлую тетрадь. Как назло, во всех стихах, которые собирался прочесть, вдруг обнаружились постыдные недостатки. Вообще я замечал, что недостатки в собственных стихах обнаруживаются быстрее, когда собираешься выйти с ними на люди.